идет гармонии, голос Бога над бездной, — заговорил бородатый. Тут я нагнулся к Ирине, спросив, есть ли у нее пластинка к Элизе Бетховена. Ирина дернула локтем, слушала. Лысый не дал досказать. Вот-вот, хаос, бездна, голос. Вот вам уже три темы. Гармония, наконец, тоже тема. Гармония не тема, а стремление. А стремление не тема, победно, но демагогически возглашал Лысый. Великий Шонберг дает свободу любому инструменту. В публике закричали, чтобы он дал сказать оппоненту. «Эта музыка, которую мы слышали, — начал бородатый, — угнетает и утомляет. Значит, вы ее не понимаете, — опять перебил Лысый, — и публично признаетесь в этом». «Сам дурак», — восторженно шепнула Ирина, — «как он бородатого лажанул». «Что-то не заметил», — отвечал я, зная, что она пожмет плечами, мол, и не заметишь, не дано. Но мне нравился бородатый, хотя он почти ничего не успевал сказать. «Если я не понимаю это, — прорезался бородатый, — то как же я понимаю Чайковского, Бородина, Мусоргского, а Моцарт?» «В них и понимать нечего, — отрезал Лысый, — они слишком просты для понимания». Но тут он явно хватил. В публике даже засвистели. «Ничего себе! — закричал и я, получив толчок от Ирины. «А это, что мы слышали, — наступал ободренный бородач, — слишком просто до бессмысленности, разброд». Труба туда, кларнет сюда, рояль барабанит свое, ударник вообще лишь бы оглушить. «Не скажите», — опять попер Лысый, — «если вы ретроград, консерватор, кто же вам запрещает быть им? Но нам позвольте пойти и дальше». «Куда? Куда вам не дойти?» «Туда я не хочу. Туда вас и не зовут». В подъезде, заменяя радиатор, грея Иринины руки, я говорил: «Да, ты тоже можешь сказать, да, так и думаешь, что я ничего не понимаю. И когда на Гарри Гротберге зевнул, это ты отнесла к необразованности, а не к тому, что ночью очерк писал. Но подожди, у меня есть признак прекрасного. Ты не смейся или смейся, вот если меня мороз по коже дерет, озноб, мурашки бегают, это настоящее и большое». «Слон в зоопарке», — сердито говорила Ирина. «Ну и смейся. У нас скоро проигрыватель концы отдаст. Ты слышала концерт для скрипки с оркестром Бетховена? Кожу снимает. И интересно, вдруг бы где-то там труба вылезла и завопила свое? Нет, этот Лысый чего-то... Не смей его так называть. Но он же Лысый. Ну и что, поумнее тебя. И на здоровье. Можешь ему сказать в утешение примету, что ослы и бараны не лысеют. Ты слушай... Глинку благословил Пушкин. Ты кому бы поверила, Лысому? Тьфу! Извини, искусствоведу этому или Пушкину?» «Время изменилось, время!» — закричала она, отдергивая руки, будто становясь в боксерскую позу. «А Пушкин, а Глинка, а твой Берлиоз, шествие на казнь, это же кожу снимает?» «Да, и вдруг бы в мелодии чего-то бы забрякало, завыло». «Хорошо ты выражевываешься», — ехидно сказала Ирина. «Этому Лысому всего 28 лет, а он уже доцент. Посмотрим, будешь ли ты хотя бы кандидатом в 28». «Принципиально не буду. Этих кандидатов, извини, как нерезанных собак. Или ты будешь говорить нормально, или мы видимся последний раз. Перед тем, как говорить, надо думать». С этим Лысым у меня была схватка на даче Ирины. Умственная схватка. Мы были вывезены помочь на даче. Там он сразу ушел вглубь комнаты и там переоделся в рабочее, из чего и дурак умозаключил бы, что здесь он далеко не впервые. Мне с моей одеждой можно было не переодеваться. Ирина, веселая от ранней весны, свежего воздуха, порхала, как бабочка, надела какой-то балахон, только не ссорятся мальчики. Мальчики переглянулись. Я-то еще, да и то с натяжкой, подходил под мальчика, а доцент... Молча мы таскали старые доски, разбирали какой-то сарай. Работа пыльная, но не тяжелая. Доцент извелся от молчания и первый это льстило мне, предложил перекурить. «Устал», — примирительно сказал он. «А вы, — говорила Ирина, — прошли трудовую школу?» «Прошел. Ну что, покурили?» И снова мы запряглись. Уже Ирина, жалея доцента, велела нам отдыхать. При ней я разговорился, да еще и любовь